Глава 28. Сэл. Утром Сэл снова столкнулся с Мелорком. И опять неожиданно, в жилом корпусе. Поймал взгляд, как закоротило. 1000 вольт короткими импульсами по венам. В каждом движении, в каждой повадке угадывалось главное. И сейчас Сэл просто решился. Вдруг взял и осмелился, пока представился удобный случай, преградил путь и спросил напрямую. «Зачем тебе это нужно?» Вот так сразу, на «ты». Быть может, нагло, но по-другому не вышло. «Что?» Тихий ответ. Не вопрос. Эхом прошелестел по коридору. Совсем неуверенный, больше растерянный, неузнаваемый. А в глазах Гейла Мелорка — паника. Застал врасплох. Неужели даже мысли не было, что Сэл давно все понял? И не просто понял, а... Парень оглянулся. На этаже никого не было и все же продолжил шепотом. «Я могу чем-нибудь помочь». Хотел просто успокоить, что не собирается трепаться, но, похоже, перепугал больше, чем проявил участие. Гейл Мелорк дернулся, даже оттолкнул Сэла, ударил ладонью в грудь, отчего под рубашкой запылала кожа, и рванул по коридору, ни разу не обернувшись. А тем временем... Цирк Шапито только-только разворачивался. Погода стояла прекрасная. На баскетбольной площадке шла ожесточенная борьба между двумя школьными командами за выход в городскую лигу, в которой предстояло отстаивать честь школы. Но Сэл не любил баскетбол, поэтому отдал предпочтение теннису. Теннисные тренировки сильно не выматывали, хотя отнимали ежедневно по 3-4 часа свободного времени. Впрочем, это было даже на руку Сэлу. Как еще убивать время взаперти? Да и матчи проходили каждую неделю. Чем не повод самореализовываться? Это тебе не командная игра. В теннисе только ты несешь ответственность за исход игры. Вот и сейчас он был тем, кто уверенно держался на теннисном корте. И один за другим демонстрировал идеальный слайс форхендом. Хотя соперник Сэла, Харрис Флетчер, член Лиги чемпионов прошлого года, тоже был прекрасным игроком с натренированными мышцами и хорошей смекалкой, не говоря уже о его опыте. Но как ни крути, отразить коварный удар и мастеру спорта не так-то просто. Он или играет по линии, или косым кроссом, или кидает свечу. И на то, чтобы принять верное решение, отводится доли секунды. Но чем сильнее соперник, тем интереснее игра. И в этом мнении Харрис Флетчер — отлично сошелся с Сэлом Уэстом. Обменявшись рукопожатиями после окончания сета со счетом 7-5 в пользу Флетчера, игроки разошлись уставшие, но обоюдно довольные. Сэл вообще не рассчитывал на то, что его занятия в спортивной секции бывшей школы могут дать такие результаты, поэтому по дороге к раздевалке даже позволил себе улыбнуться. Никому-нибудь, ни поводу, а просто в честь хорошо проведенного времени. Но когда он оказался в учебном корпусе, в 2 шагах от мужской раздевалки, безмятежное настроение вмиг растворилось в гвалте знакомых голосов. Под свист и улюлюканье кто-то орал: «Давай! Давай!» Там внутри происходило явно что-то интересное, и Сэл решил не торопиться со своим внезапным появлением. Он остановился в дверях и прислушался. «Давай, Колин! Ну что ты менжуешься, как дамочка? Сделай большую кучу!» «Колин, если ты хочешь быть с нами, ты должен навалить в его кроссовку!» Кажется, голос Лохматова. «Ну же, Колин, давай!» И совсем слабое блеяние. «Я хочу!» А потом уже увереннее. «Я смогу!» «Да!» «Я смогу. Сейчас. Сейчас». «Давай, Колин, оставь ему автограф на память! Надави! Да поднадави, не подведи нас! Выпусти толстячка, Колин! Да! Да!» Взрыв хохота вперемешку с аплодисментами. И облегчение. «Я сделал это! Я сделал!» «Вот отстой!» Сэл дернулся вперед, и парни, стоящие спинами к входу, наконец-то обернулись и растерянно расступились, пытаясь подавить приступы смеха. В центре толпы Сэл увидел Хлюпика с приспущенными штанами, того самого, который оказался случайным свидетелем разборки в день заселения. Ну, а дрессировщиком дебильного аттракциона с косолапым медведем был... Ну, кто бы сомневался. А кроссовки, конечно же, Сэла. «О, Селестин Уэст собственной персоной!» Самодовольно оскалился лохматый. «Ты прости, Колина, он не со зла, живот у парня прихватило. А ты, говнолюб, еще тот. Тебе же в радость возиться с дерьмом, а бедняге просто приспичило. Да, Колин?» «Да», — затрясся Хлюпик и попятился. «Вот идиот. Ну, и на что он еще способен, чтобы прогнуться под звездное общество? Отдать свою комнату?» Прилюдно оголить тощую задницу. А потом что? Сэл только покосился в его сторону. Даже смотреть неинтересно. А вот этот урод, вот этот самовлюбленный придурок с бабьими патлами, что он вообще возомнил о себе? Не сводя испепеляющего взгляда с лохматого, Сэл чуть отвел ногу в сторону и что есть силы пнул свою кроссовку. Удар получился такой силы, что кроссовка просвистела над головами трех мажориков, стукнулась о шкафчик и отрикошетила в кучу зевак. «Чёрт! Долбанный Уэст!» — заверещал прыщавый с кривым носом. «Фу!» — задергал руками рядом стоящий урод в футболке с эмблемой баскетбольного клуба. «Ну да, так и есть. Клуб — дерьмо». «Ты кретин, Уэст!» «Трепаться только гораздо». Сжав кулаки, Сэл кинулся было на лохматого. Хотел навалять ему сполна, раз говна на его душу не досталось, но все пошло коту под хвост. В раздевалку неведомой силой вдруг занесло вездесущую миссис Пафф. «Что здесь происходит?» — взревела она. «Селестин Уэст!» — успела-таки узреть, как тот замахивался. «Селестин Уэст! Дристомет!» выкрикнул один из тех, кто хлебнул за лохматого. «Что?» выпучила глаза толстозадая надзирательница и одним захватом подцепила зачинщика драки под локоть. «Посмотрите, он испачкал нас дерьмом!» «Что?» отшатнулась миссис Пафф и приспустила очки на кончик носа. «Как это?» брезгливая курица. «Дерьмом! Вот, посмотрите!» продолжал визжать, как потерпевший, тот с кривым носом, демонстрируя улики. «Как?» «Обделался слегонца!» заржал лохматый, зная, что теперь его уже не тронут. Сэл замахнулся, чтобы этот урод сам, наконец, обделался. Да только громила миссис Пафф успела вцепиться в предплечье и повиснуть на его руке. Так хотелось задвинуть. И ей тоже. «Селестин Уэст!» «За мной! Живо! Драки нам еще не хватало! А ваши дурацкие шуточки! Будьте уверены, для вас мы придумаем особое наказание за систематическое нарушение порядка и устава школы!» Оглушительно чеканила она, таща Сэла по коридору.